На первый план выдвинулись чрезвычайно сложные интриги, завязавшиеся 2 года тому назад вокруг безансонского префекта. Они опирались на письма из Парижа, написанные весьма знаменитыми людьми. Дело шло о том, чтобы сделать господина де Муаро, самого набожного человека в округе, первым, а не вторым помощником верьерского мэра. Конкурентом его являлся очень богатый фабрикант, которого необходимо было оттеснить на место второго помощника. Жульен понял, наконец, намеки, которые долетали до него, когда высшее местное общество собиралось на обед к господину де Реналю. Это привилегированное общество было чрезвычайно занято выбором первого помощника, о возможности появления которого даже не подозревали остальные горожане, и в особенности либералы. Значительность вопроса состояла в том, что, как всем было известно, восточная часть главной Верьерской улицы должна будет расшириться более чем на 9 футов, ибо эта улица сделается королевским путем. Если же господин де Муаро, владевший 3 домами, принадлежащими сносу в черте расширения, сделается первым помощником, а затем и мэром, в случае, если господин де Реналь будет выбран в депутаты, он будет, когда надо закрывать глаза, и, возможно, будет незаметно подправлять дома, выходящие на общественную дорогу, и таким образом они еще простоят 100 лет. Несмотря на высокую набожность и признанную честность господина де Муаро, все были уверены в его сговорчивости, ибо он был обременен детьми. Среди домов, подлежащих сноске, 9 принадлежали важным лицам Верьери. На взгляд Жульена эта интрига была гораздо важнее истории битвы при Фонтенуа, название которой он впервые встретил в одной из книг, посланных ему в Фуке. Многие вещи изумляли Жульена в течение 5 лет, когда он ходил по вечерам к священнику, но так как скромность и смиренность ума считались первыми свойствами ученика богословия, невозможно было задавать вопросы. Однажды госпожа де Реналь давала приказание лакею своего мужа, врагу Жульена. «Но, сударыня, ведь сегодня последняя пятница месяца», — отвечал тот многозначительно. «Ступайте», — сказала госпожа де Реналь. «Итак», — сказал Жульен, — «он отправился в это странное учреждение, когда-то бывшее церковью и недавно возвращенное духовенству, но для чего? Вот одна из тайн, которую я не могу разгадать». «Это очень полезное, но очень странное учреждение», — сказала госпожа де Реналь. «Женщин туда не пускают. Все, что я об этом знаю, это то, что все там говорят друг другу «ты». Например, лакей встретится там с господином Вально, и этот человек, столь надменный и глупый, нисколько не рассердится, когда Жан будет говорить ему «ты», и сам будет ему отвечать так же. Если вам интересно узнать, что там делается, я расспрошу подробно господина де Можирона и господина Вально». Время летело. Воспоминание о прелестях возлюбленной отвлекало Жульена от его мрачного честолюбия. Необходимость воздерживаться от глубокомысленных разговоров, раз они принадлежали к противным партиям, усиливала его блаженство и ее власть над ним. В минуты, когда присутствие слишком развитых детей заставляло их говорить лишь на языке холодного разума, Жульен чрезвычайно внимательно слушал ее житейские рассказы, глядя на нее глазами, горящими любовью. Часто, рассказывая о каком-нибудь искусном мошенничестве по случаю прокладки дороги или поставки, госпожа де Реналь удалялась от своего сюжета, предаваясь мечтам. Жульену приходилось сдерживать ее. Она позволяла себе в обращении с ним ту же непринужденность, что и с детьми, ибо случались дни, когда ей казалось, что она любит его как своего сына. Да разве ей не приходилось беспрестанно отвечать на его наивные вопросы о тысяче простейших вещей, известных каждому ребенку из порядочной семьи в 15 лет? Минуту спустя она уже восхищалась им, как своим повелителем. Его ум иногда даже пугал ее. С каждым днем ей казалось, что она все яснее видит будущего великого человека в этом юном аббате. Она воображала его папой, первым министром, подобно Ришелье. «Доживу ли я до того, чтобы увидать тебя во всей твоей славе?» — говорила она Жульену. «Все дороги открыты великому человеку. Монархия, религии нуждаются в нем».